Ты лишишься жизни, если тронешь. Мы ни разу не просили помощи, как слова, которыми ты ссоришь. Ты так хочешь быть мной, но есть одна помеха. Попыткам не будет светить ничего, кроме громкого смеха. Ты похож на эту стадо в Инстаграм, что свои мечты ставят наряду с экраном. От людей осталось лишь одно название, эти деньги в моих пальцах обещания. Дыхание, пока ты ебал ее уши. Ты смотришь на нас и ты хочешь быть с нами, но нам.